в осеннем лесу, на пригорке, стоял, развесив свои плоды коробочки, вечно зеленый куст багульника. Вдруг его узкие, снизу точно ржавыми волосиками покрытые листочки задрожали. Не от ветра, не от холода, просто рассердился багульник, заметив неподалеку пару бледных поганок. «Эй вы, бледноногие! Другого места в целом лесу вам не нашлось. Как раз возле меня вылезли». «Но вы такой необычный, такой вечно зеленый, а ваши плоды похожи на крохотные люстрочки». «Посмотрели бы вы на меня весной, когда я весь в цвету. Вот красота! Ни у кого вокруг нет таких белых, таких нежных цветов, собранных в пышные зонтики». «Я говорила, я чувствовала, что мы чем-то похожи. Тоже белые и тоже зонтиком. И тоже ядовитые». «Что? Ах ты! Ах ты! Не пыхти, багульник. О том, что ты ядовитый, все вокруг давным-давно знают. И листья у тебя ядовитые, и корни, и кора, а уж цветы. И цветы! Ура! Я же говорила, что мы похожи. Да куда нам поганкам до него? Цветы багульника только издали невинные и нежны, а подойдешь поближе — от их сильного, одурманивающего запаха у людей кружится и болит голова. А вот и нет. Да, багульник, да, старый дуб нам рассказывал, а он 100 лет живет на земле и точно знает. Само твое имя багульник происходит от слова багулить, что по-старинному значит отравлять, так что не важничай. А я и не важничаю. Багульник уже не сердился на бледных поганок, он просто опечалился. Даже маленькая бледная поганка узнала его тайну. А маленькой бледной поганке так хотелось утешить чем-нибудь своего вечно зеленого соседа. «Не расстраивайтесь, багульник, подумаешь, ядовитый, в природе всякому растению место найдется». И багульник повеселел, и закачал своими плодами-коробочками, зашуршал узкими листочками. Доброе слово всякому приятно. На лесной поляне стоит невысокое деревце с серебристыми листьями и узловатыми ветками. И все оно сплошь усыпано яркими желтыми ягодами, будто облеплено. Потому и зовут это деревце облепиха. Подлетела к облепихе крикливая птица сойка. «Соседи! Соседи, вы только посмотрите, соседи!» Старая зайчиха вылезла из-под куста и недовольно поморщилась. «Не кричи, глупая птица, от твоего крика у меня уши болят. И что ты там нашла удивительного?» «Да вот же! Это деревце весной было совсем невзрачным, с мелкими цветочками. И вдруг к концу лета такая красота, столько ягод!» «Да, наша облепиха красавица. В старину ее ягоды собирали и везли из Сибири в Москву по приказу самого царя. Потому и звалась она царской ягодой. Ведь облепиха не только красивая, но и очень полезная ягода. В ней много витаминов и масла, которые заживляют раны, царапины и ожоги». «А какова она на вкус? Попробуем. Чудо! Люди давно ее распробовали и теперь в садах выращивают. Но как люди собирают ее своими толстыми пальцами? Ягодки просто-напросто облепили ветку со всех сторон. Бывает, от тяжести ягод ветки даже обламываются. Ой, ну надо же! А я и говорю, необыкновенное дерево. И характер необычный, сибирский. Не боится облепиха ни засухи, ни мороза. Может расти на крутых склонах и сыпучих песках, крепко держа с корнями. А ягодки даже в мороз остаются мягкими, вкусными. Ничего не скажешь! Чудо-ягода! Надо подружкам про нее рассказать. Вспорхнула сойка и полетела. Понесла подружкам хорошую весть. Созрела царская ягода облепиха. Как-то летним днем играли в кустах два приятеля: лисенок и малыш енотик. Сначала держались близко от своих норок. Мама лиса и мама енотиха не позволяли далеко убегать. Дальше сломанной березы, чтоб ни-ни. Но, как водится, заигрались малыши, забегались, все дальше от дома уходят. Вот уж и сломанной березы не видно, опомнились, огляделись. Ой-ой-ой, енотик, куда это мы забрели? Не знаю. Давай вернемся. Давай. А в какую сторону? Вот в эту, кажется. А может, в эту?